Парализовало самых жирных. Двое лежат перед лестницей. Тревога через 2-3 минуты. Скороговоркой зачастил наушник очков. «Работайте, ребята! Только без гранат и контрольных выстрелов. Дичь загубите!» Винсент усмехнулся, убрал игольник и достал пистолет-пулемет. В другую руку взял светошумовую гранату. Остальные повторили действия за старшим. Все, кроме Кэмпа. Этот поудобнее перехватил укороченный штурмовой пулемет. Вот кому не надо беспокоиться о патронах. 500 вранца за спиной хватит по-любому. Пока ребята группировались для броска, Ирвин скинул рогатку, высунулся из-за угла и рядом с камерой, висящей над входом в подъезд соседнего дома, шмякнулся маленький шарик слепилки. Облачко аэрозоля накрыло линзу. «А теперь побежали!» Ирвин рванул вперед, подлетел к двери, быстро навесил на металлическое полотно заряда на промлипучке, один в область замка, два на петли, после чего метнулся за ближайший выступ стены, скорчился у самой земли и нажал кнопку взрывателя. Стена содрогнулась, по улице пронесся грохот, и в облаке пыли стало видно, как дверь падает внутрь проема. Винс с ребятами снялись с места. Роли были давно распределены, и каждый знал свой сектор ответственности. В задачу Рекса, как новичка, входило держать тыл. Кэмп давил всех впереди и контролировал продвижение группы. На Винсенте и Ирвине была зачистка. Когда рейдеры ворвались внутрь, пыль еще не успела осесть. Четверо мужчин организованно двинулись по узкому коридору с двумя запертыми дверьми. Кого и когда останавливали замки и двери? Короткая очередь, удар ноги, светошумовая внутрь. К стене! Два взрыва слились в один. За спиной Ирвин почти синхронно повторил действия старшего. «Руку с оружием внутрь, осмотреться». «Так и есть». Видеокамера на стволе пистолета-пулемета, выставленного в проем, передала на очки изображение. Что-то дергалось возле дальней стены. Короткая в 3 патрона очередь и никаких шевелений. «Чисто!» Две очереди за спиной от Ирвина. «Чисто!» Дверь впереди. Скорее всего, в зал с лестницей. Из-за нее кто-то огрызнулся одиночным выстрелом. Кэмп в ответ послал длинную очередь на уровне груди. Не убить, а напугать и заставить укрыться. Винсу этого хватило, чтобы подскочить к двери и вжаться в стену рядом. По ту сторону влип в стену и Ирвин с очередной светошумовой гранатой. Один, два. Ирвин уже потянулся, чтобы выдернуть чеку. «Парни, просил лишь без гранат. Шуму боюсь, и клиентов помять неохота». Голос Кары, раздавшийся в наушнике Винса, был весел. «Ладно, тогда просто выбить дверь с ноги. Вперед!» Большой зал. На полу 3 тела. Двое вроде целы, третий с простреленной головой. Лестница справа, двери впереди и слева. Из укрытия обозначилась Кара и жестом показала «Та дверь чиста». Винсент вскинул руку, призывая группу на миг остановиться, и знаками распределил роли. Кэмпу контролировать лестницу, Ирвину и Рексу тащить вырубленных. Сам подскочил к двери спереди. «Взмах руки, работаем!» Кэмп прошил створку рядом с Винсой длинной очередью, после чего дал предупредительную поверх лестницы, чтобы желающие героически отдать жизнь сперва подумали. Они и подумали. Ни один не высунулся. Винсент бросил Каре запасной пистолет-пулемет и подсумок с магазинами. Камера заднего вида показала, как Рекс с Ирвином взвалили на плечи бесчувственные тела главарей и потащили их прочь. Девушка отступила следом, прикрывая спины коллег. Ушли. Завершающий аккорд. Винс швырнул в дверь рядом с собой оборонительную гранату. Взрыв. Кэмп снова дал для острастки несколько длинных очередей по лестнице. Вот теперь назад. Кэмп последним. Сверху кто-то завозился. Поздно, падла. Кэмп послал короткую очередь. Затихло. А теперь ходу ранее пройденным путем. Винсент трижды нажал на дужке очков сигнал вызова на рацию Батыя. Настал черед местных вписываться в разборки. Пусть штурмуют с парадного входа, отвлекая выживших. Рейдеры проскочили короткий коридор. Здесь Винс, одной рукой сменяя магазин, другой оттащил в сторону Кару. Без броника же. Куда вперед-то? Прыгнул через выбитую дверь и тут же словил две пули в бронежилет. Падение, перекат, длинная очередь куда-то туда. Из проема осторожно выглянула рейдерша. Несколько расчетливых выстрелов в развалины дома напротив, и из провала в стене выпал, заваливаясь на бок, здоровенный мужик. Бычара в черной куртке с эмблемой в виде ярко-красных рогов. «Что за придурок? Откуда?» «Похер. Левый какой-то». Винсент поднялся на ноги, чувствуя, как пульсируют ребра. На улицу повыскакивали остальные. «Ходу!» «Мля, как дышать-то больно! Вот же падла рогатая!»